Более чем час его преосвященство сидел без движения в своем кожаном кресле с высокой спинкой, глядя невидящими глазами в огонь. Алвита терпеливо ждал около книжного шкафа, сложив руки на коленях. Солнечные лучи ушли с серебряного распятия на стене за спиной отца инспектора. На одной боковой стене висела маленькая картина, написанная маслом венецианским художником Тицианом, которую Дель Аква купил молодым в Падуе, куда отец послал его учиться юриспруденции. Другая стена была уставлена его библиями и другими книгами на латыни, португальском, итальянском и испанском, и оттисками печатного станка общества, работающего в Нагасаке, который он заказал и привез сюда за огромную цену из Гоа 10 лет назад. Две полки японских книг и брошюр, церковные книги и катехизисы всех сортов, переведенные с помощью тяжкого труда на японский язык иезуитами, работы, переведенные с японского на латынь, чтобы помочь японским последователям христианства выучить этот язык, и, наконец, две небольшие книжечки, которые не имели цены. Первая — «Португальско-японская грамматика. Итог всей жизни отца Санчо Альвареса», отпечатанная 6 лет назад, и ее спутник, бесподобный португальско-латинско-японский словарь, отпечатанный в прошлом году романскими буквами и шрифтом хирогана. Эта работа началась 20 лет назад, по его приказу, первый словарь японских слов, когда-либо составлявшийся. Отец Алвито поднял книгу и любовно погладил ее. Он знал, что это было уникальное произведение искусства. 18 лет он сам составлял такую книгу, и она еще не была готова, но его книга должна быть словарем с примечаниями намного более детальными, почти введение в японский язык и в Японию, и он знал без лишнего тщеславия, что если он сможет ее закончить, это будет произведение мастера, сравнимое с работой отца Альвареса, что если его имя когда и вспомнят, то это будет связано с его книгой и отцом-инспектором, который был единственным отцом, которого он знал. «Ты хочешь покинуть Португалию, мой сын, и присоединиться к служащим Богу?» — спросил его главный иезуит в первый день, когда они встретились. «О, да, пожалуйста, отец», — ответил он, подняв к нему голову и отчаянно этого желая. «Сколько тебе лет, сын мой?» «Не знаю, отче, может быть, 10, может быть, 11, но я могу читать и писать. Священник научил меня, я один. У меня нет родных, я ничего не имею». Дель Аква взял его в Гоа, оттуда в Нагасаки, где он вступил в семинарию общества Иисуса, самый молодой европеец в Азии, наконец-то нашедший свое пристанище. Потом обнаружился чудесный дар к языкам, и он приобрел репутацию хорошего переводчика и торгового советника, первого при Хираме Тадао даймё надела Хизен на Кюсю, где лежит Тагасаки, а через какое-то время и при самом Тайко. Он был посвящен в духовный сан и позже даже добился привилегий 4-го обета. Это был специальный обет над обычными обетами нищеты, воздержания и послушания, разрешаемый только элите иезуитов, обет послушания лично папе, быть его личным оружием для работы во славу Бога, идти туда, куда укажет лично папа, и делать, что захочет лично он, стать, как основатель общества баскский солдат Лойола, посвященным одним из членов режимной воинствующей экклесии, одним из обученных специальных тайных солдат Бога у его избранника на земле викария Христа. «Мне так повезло», — подумал Алвито, — «о, Боже, помоги мне выдержать». Наконец Дель Аква встал, расправил затекшие члены и подошел к окну. Солнце отражалось от позолоченных черепиц, от устремленной ввысь центральной башни замка, странно элегантного здания, выпячивающего свою прочность. «Замок дьявола», — подумал он, — «сколько времени он простоит, напоминая каждому одного из нас?» Только 17 лет назад Тайко назначил 400 000 солдат строить и рыть и обескровил страну, чтобы оплатить все это, этот памятник ему, и через 2 коротких года Осакский замок был построен. Невероятный человек, невероятный народ. И вот он стоит неприступный, исключая перст Божий, который он может усмирить в один момент, если пожелает: «О, Боже, помоги мне выполнить Твою волю». «Ну, Мартин, у нас, кажется, появилась работа». Дель Аква начал ходить взад-вперед, голос его стал твердым, как и его походка. «Об английском кормчем. Если мы не защитим его, он будет убит, и мы рискуем потерять расположение Торанаги. Если мы сможем защитить его, он скоро повесится сам. Но можем ли мы ждать? Его существование угрожает нам, и не стоит говорить, как много вреда он может принести до этого счастливого дня. Или мы можем помочь Торанаги удалить его? Или, наконец, мы можем обратить его в свою веру?» Алвита вспыхнул. «Что? Он умен, очень много знает о католицизме. Разве большинство англичан не католики в своей душе?» Ответ — «Да, если их король или королева католики, и нет, если он или она протестанты». Англичане очень безразличны в вопросах религии. Они фанатично настроены против нас в данный момент. Но это не из-за армады ли? Может быть, Блэксерн может быть обращен в нашу религию. Это было бы идеальным решением вопроса к славе Божией и спасло бы его еретическую душу от проклятия, к которому он идет. Дальше Торанага. «Мы дадим ему карты, какие он хочет, объясним о сферах влияния. Разве эти демаркационные линии не были проведены, чтобы разделить влияние португальцев и их испанских друзей? Скажи ему, что по другим важным вопросам я лично буду считать за честь подготовить их для него и передам ему как можно скорее, поскольку я должен буду проверить эти факты в Макао, не будет ли он любезен дать достаточно большую отсрочку. И тут же, на одном дыхании, скажи, ты рад сообщить ему, что черный корабль отплывет на 3 недели раньше с самым большим грузом шелка и золота, которые когда-либо перевозили, что наша часть груза и...» Он задумался на мгновение. «И, по крайней мере, 30% всего груза будут проданы через лично назначенного Торанагой купца». «Ваше Преосвященство, адмирал не обрадуется раннему выходу, и ему не понравится. Вашей обязанностью будет немедленно получить от Торанаги документы на отплытие Федьеры. Ступайте и навестите его сразу же, передайте ему мой ответ. Пусть он поразится нашей оперативности. Разве это не одно из качеств, которыми он восхищается? Получив документ на выход, Ферьера простит небольшое отклонение во времени, раннее прибытие в сезоне, а что касается купца, какое дело адмиралу до этих туземцев? Он все равно получит свою долю прибыли». «Но господа Оноши, Кияма и Харима обычно делят между собой комиссионные за совершение сделок. Я не знаю, согласятся ли они. Тогда решите эту проблему. На таких условиях Торанага согласится на отсрочку. Единственная концессия, в которой он нуждается, — это власть, влияние и деньги. Что мы можем дать ему? Мы не можем отдать ему даймё христиан, мы... — Да, — сказал Алвито, — даже если бы мы могли повлиять, я не знаю, чего бы мы хотели. Оноши и Кияма — злейшие враги, но они объединились против Таранаги, потому что уверены, что он уничтожит церковь и их, если он когда-нибудь получит контроль над советом. Таранага поддержит церковь. Наш реальный враг — Ишидо. Я не разделяю вашей уверенности, Мартин. Мы не должны забывать, что так как Оноши и Кияма христиане, все их сторонники христиане, а их десятки тысяч, мы не можем обидеть их. Единственная уступка, которую мы можем дать Торанаге, это что-то связанное с торговлей. Он фанатик торговли, но он никогда не будет заниматься ею сам. Так что уступка, которую я предлагаю, может склонить его дать отсрочку, которую мы можем, видимо, продлить до постоянной. Вы знаете, как японцы любят эту форму решения — положить большое бревно, которое обе стороны как бы не замечают, не так ли? На мой взгляд, политически неразумно господам Оноши и Кияме идти сейчас против Торанаги. Они должны следовать старой поговорке о поддержании линии отступления открытой. Правда? Я могу предложить им предоставление Торанаги 25%, тогда каждый будет иметь равные доли — Оноши, Кияма, Харима и Торанага. Это будет... небольшой уступкой для смягчения влияния их временного объединения с Ишидо против него. Тогда Ишидо будет не доверять им и возненавидит нас даже больше, чем когда он обнаружит это. Ишидо и теперь безмерно ненавидит нас. Ишидо не доверяет им больше, чем они не доверяют ему, а мы не знаем еще, почему они приняли его сторону. При согласии между Оноши и Киямой мы можем формально сделать предложение, как если бы это была только наша идея, сохранять беспристрастность между Ишидо и Торанагой. Мы можем тайно сообщить Торанаге об их великодушии. Делякво рассмотрел все достоинства и недостатки этого плана. «Превосходно», — сказал он наконец, — «давайте действовать. Теперь с этим еретиком отдайте его морские журналы сегодня же Торанаге. Сразу же пойдите к Торанаге, скажите ему, что они были присланы нам секретно». «Как я должен объяснить ему отсрочку в их возвращении?» «Вы не должны. Просто скажите правду. Они были доставлены Родригесом, но никто из нас не понял, что в запечатанном пакете лежат пропавшие бумаги. Действительно, мы не открывали их 2 дня. Их просто забыли в суматохе с этим еретиком. Журналы доказывают, что Блэксорн был пиратом, вором и убийцей. Его собственные слова раз и навсегда откроют... кто он такой и что его наверняка ждет правосудие. Скажите Торанаге правду, что Мура дал их отцу Себастьяну, как на самом деле и произошло, который послал их нам, зная, что нам известно, что с ними делать. Это обезопасит Муру, отца Себастьяна, всех». Мы сообщим Муре голубиной почтой, что произошло. Я уверен, Торанага поймет, что мы всеми силами соблюдали его интересы, а не Ябу. Он знает, что Ябу заключил соглашение с Ишидо. Я сказал вполне определенно, ваше преосвященство, но ходят слухи, что Торанага и Ябу теперь подружились. Я не доверяю этому сатанинскому отродью. Я уверен, что Торанага тоже. Никто не сделал больше заговоров против него, чем Ябу. Их неожиданно отвлекли звуки, сопровождающие ссору за дверью. Дверь открылась, и монах с накинутым капюшоном вошел босиком в комнату, отмахиваясь от отца Солди. «Благословение Иисуса Христа на вас», — сказал он. Его голос прерывался от злости. «Он может простить вам ваши грехи». «Брат Перес, что вы здесь делаете?» — взорвался Дель Алвито. «Я пришел в эту помойную яму земли, чтобы снова нести этим неверным слово Божье. Но вы попадете под действие указа, запрещающего вам возвращаться сюда под угрозой немедленной смертной казни. За организацию мятежа вы чудом избежали казни в Нагасаки, и вам было предписано...» «Это была Божья воля, и мерзкий языческий указ мертвого маньяка ничего не может сделать со мной», — сказал монах. Это был низенький худой испанец с длинной неопрятной бородой. «Я здесь, чтобы продолжить дело Божье», — он взглянул на отца Алвито. «Как торговля, отец?» «К счастью, для Испании очень хорошо», — холодно ответил Алвито. «Я не трачу время на подсчет доходов, отец. Я трачу его на свою паству. Это похвально», — резко сказал Дель Аква. «Но тратьте его там, где указал папа, за пределами Японии. Это исключительно наша провинция, и это португальская, а не испанская территория. Должен ли я напомнить вам, что три папы приказали всем верующим всех исповеданий покинуть Японию, кроме нас? Король Филипп также издал такой указ. Поберегите свои легкие, ваше преосвященство. Дело Бога выше земных приказов. Я вернулся, и я распахну двери церквей и буду призывать толпы народа подняться против безбожников. Сколько раз вас можно предупреждать? Вы не можете вести себя в Японии, как в протекторате инков, населенном дикарями из джунглей, у которых не было ни истории, ни культуры. Я запрещаю вам проповедовать и настаиваю, чтобы вы повиновались указам его святейшества. Мы будем обращать неверных, слушайте, ваше преосвященство. В Маниле еще сотни моих братьев, ждущих отправки сюда. Все добрые испанцы и много наших славных конкистадоров, готовых защищать нас, если потребуется. Мы открыто проповедуем и открыто носим нашу одежду. Не прячемся, выдало поклоннические шелковые брюки, как иезуиты». «Вы не должны агитировать против властей, или вы разрушите мать-церковь. Я заявляю вам в лицо, что мы вернемся в Японию и останемся здесь. Мы будем проповедовать миру, несмотря на вас, несмотря ни на какого прелата, епископа, короля или даже папу, во славу Бога». Монах хлопнул дверью, уходя. Покраснев от ярости, Дель Аква налил стакан Мадеры. Несколько капель вина пролились на полированную поверхность его стола. «Эти испанцы погубят нас всех!» Дель Аква медленно выпил, пытаясь успокоиться. Наконец он сказал: «Мартин, пошли наших людей проследить за ним, и тебе лучше предупредить Кияму и Оноши сразу же. Не стоит говорить, что случится, если этот глупец станет появляться на публике». «Да, ваше преосвященство». У двери Алвито заколебался. «Сначала Блэксорн, теперь Перес. Это слишком много для совпадения. Может быть, испанцы в Маниле знали о Блэксорне и пустили его сюда, чтобы досадить нам? Может быть, но может быть и нет». Дель Аква допил свой стакан и аккуратно поставил его. «В любом случае, с помощью Бога и усердия, ни одному из них не удастся повредить Святой Матери Церкви, чего бы это ни стоило».